Может, все-таки галстук, взмолился Илья, или хотя бы бабочку. Знаменитого папу, основателя государства 39-го, подполковника Иванова Илью Алексеевича, руководителя рамадановского спецназа, к выходу в свет Марьюшка готовила лично. Решительно забарковав его любимую камуфляжку, она облачила мужа в лакированные штиблеты, начищенные до зеркального блеска, белоснежную рубашку с алмазными запонками и элегантную английскую тройку. Из кармашка на груди торчал уголок белого платочка. И поверх всего этого великолепия вместо галстука нацепила массивную золотую цепь, на которой болтался крест. «Не ной, мой муж должен появиться во всей красе и одетый, как положено, царской особе. Не забывай, что ты женат на царевне и, соответственно, тоже царевич». «Да какой я царевич?» «Там, куда мы отправляемся, ты больше, чем царевич. И кончай ворчать, бери пример с дочки. 4 часа терпела примерки и хоть бы пикнула». «Дай ей волю, так все 24 будет у зеркала крутиться», — пробурчал Илья. «Аленка, что на тебя нацепили?» — крикнул он. Из соседней комнаты выкатилась 4-летняя девчушка в белоснежном шелковом платьице, вся в кружевах и рюшечках. Золотые кудряшки перехватила тонкая диадема, инкрустированная драгоценными камнями. Марьюшка окинула критическим взглядом свою паству, удовлетворенно хмыкнула. «Полный порядок». Сама царевна была одета в шикарное платье стиля времен Людовика XVI, шитое на заказ. Копну огненно-рыжих волос украшала элегантная корона, инкрустированная драгоценными камнями. «Теперь о главном. Мне рассказывали, что ты, как с Иваном свяжешься, так обязательно налакаешься». «С чего ты взяла?» — обиделся Илья. «Ты меня здесь хоть раз пьяным видела?» «Так то здесь, а там? Я Ивана хорошо знаю. Одним словом, не обижайся, но в твоей чаре, чтоб туда не наливали, будет вода». «Так нечестно. Хотя бы пиво обесцвеченное». «Ну, ладно», — согласилась Марьюшка. «Пусть будет пиво. Приготовились, портал вот-вот откроется». Семейство Ивановых уставилось на часы. До долгожданной встречи оставалось несколько минут. Портал должен был открыться ровно в полдень. А в государстве 39-м в этот момент шли последние приготовления торжественной встречи. Как и 5 лет назад, во второе пришествие папы, организаторы торжеств распахнули огромные двери в трапезную, объединив 2 зала в один, ибо желающих лицезреть основателя государства 39-го и его семейства было много. Сновали слуги, устанавливая на пиршественные столы последние блюда. О чем-то шушукались напудренные, сверх всякой меры, иноземные послы. Церковный хор, возглавляемый отцом Митрофанием, готовился исполнить торжественную кантату в честь прибытия дорогих гостей. Рядом отец Кондратий, знаменитый бас 39-го, прибывший на торжества из деревни Кутиновки, настраивал певчих, поднося каждому по чарке экстра-эликсира. Музыкальное сопровождение целиком и полностью возлагалось на прибывшего вместе с ним звонаря Федула. В одной руке детинушка держал 3-пудовый колокол без язычка, в другой — кувалду. Царь-батюшка отдавал последние распоряжения. «Ничего не перепутай», — внушал Иван отцу Митрофанию. «Чтоб хор вступил, так вступил, как рукой взмахну, сразу дружно. Не изволь беспокоиться, царь-батюшка, не подведем. И чтоб за сердце брало. Возьмет, царь-батюшка, возьмет. Отец Кондратий распорядился, руководитель хора. Каждому по чарке, чтобы выразительные собаки пели. Отец Кондратий вылил из штофа остатки экстра-эликсира в свою глотку, выудил из складок рясы четверть, и настройка певчих пошла по второму кругу. Царица-матушка Василиса Прекрасная, она же Премудрая, тоже волновалась. «Не забыл, чему я тебя учила?» В сотый раз поправляла она парадный костюм сына. «Ну, мам, повтори». Инфант страдальчески вздохнул. «За волосы сестренку не дергать, не обзываться, не драться. Мам, а как же с ней тогда играть?» «Как и положено благовоспитанному царевичу. Аленке всего 4 года. Она еще маленькая совсем, и ты ее должен оберегать и защищать». «Как Витязь?» «Как Витязь. Тогда я буду спасать ее от злобного дракона». Глаза Илюши загорелись. В свои неполные 7 лет Илюшенька выглядел на все 10. А силушкой обладал такой, что не каждый ратник царства 39-го рискнул бы выйти против него в рукопашную. «Ладно, если сестренку обижать не будешь, разрешу вам с Горынычем поиграть. Только играть понарошку, не вздумай спасать ее изо всей силы. Где мы еще такого мирового судью найдем?» «Ладно». И вот настал долгожданный момент. Дворцовые куранты, Нью-Пассат обзавелся уже курантами, начали бить полдень. И как только они пробили 12-й удар, запущенное накануне Василисой Премудрой заклинание открыло портал, из которого появился отец-основатель государства 39-го, папа, вместе со всем своим семейством. Иван уже приготовился было раскрыть свои объятия побратиму, Василиса кинуться на шею Марьюшке, Илюша украдкой дернуть за локон золотых волос свою младшую сестренку, дабы проверить, не с плакса ли предстоит иметь дело, как вперед начали прорываться послы, чего в сценарии встречи, тщательно продуманном Василисой и Иваном, не было и в помине. Стража во главе с Никитой Авдеевичем кинулась на перерез, оперативно оттеснив их обратно в толпу. «Вот я вам!» — погрозил иноземцам кулаком Иван, и грянул хор. Отец Митрофаний мановение царской длани воспринял как сигнал. «Слався ты, слався, отец наш родной, слався ты, слався, наш папа дорогой!» Яростно драли глотки церковные служки, пытаясь переорать музыкальное сопровождение Федула, не менее яростного молотящего кувалды по колоколу. Наивные. Федул оттачивал мастерство уже не первый год. Кутиновский звонарь торжествовал до тех пор, пока в дело не вступил маэстро, успевший уже изрядно принять на грудь. Вылив остатки экстра-эликсира из четверти в чару, он, пританцовывая, двинулся к гостям. От его раскатистого баса содрогнулись колонны тронного зала, зазвенели стекла. «Выпьем за Илюшу, Илюшу дорогого! Свет еще не видел красивого такого!» Аленка с Марьюшкой зажали ладонями уши. Илья оглушительно захохотал. «Ничего не изменилось!» — прорыдал он сквозь смех. Принял чару и одним махом выпил ее до дна. Восторженно взревел зал. «Папа приехал, наш папа! Он тоже не изменился!» К к нам приехала наш Илюша дорогой!» Восторженно подхватил хор. Иван наконец обнял побратима. Марьюшка кинулась на шею Василисе. Илюша легонько дернул за волосы сестренку. Получил от нее курчавой головкой под дых. Папина спецназовская школа дала о себе знать. И сел на пол. Третье явление от народу отца-основателя государства 39-го состоялось. — А чего это послы так волнуются? — полюбопытствовал Илья, когда первые страсти улеглись. — А, — сморщился Иван. — Басурмане, да не обращай на них внимания, к столу. — Ну, к столу, так к столу. В этот момент барон Вильгельм фон Тель умудрился по полу ужом проскользнуть между ног стражников, предварительно протолкнув между них же ног под нос с хлебом-солью и солидной чаркой экстра-эликсира. «Прорвался-таки», — покачал головой царь-батюшка. «А ты смотри, как обрусели-то!» Не удержавшись, похвастался он побратиму. «Все по нашинским обычаям. Ну, бог с ним, у вас вражин!» Илья с Марьюшкой двинулись навстречу немецкому послу. «Майн либер, папа, отведать наш бусурманский хлеб-соль, унд ваш чарка-эликсир!»